а также самолеты ОКВ. Ну, как правило, я в 1941-1944 годах вылетал именно оттуда. Мне известен только один единственный несчастный случай на этом аэродроме. В январе 1942 года по невыясненным причинам разбился самолет «Хенкель 111» министра вооружения и боеприпасов Тодда. Ежедневно в полдень у фюрера проходило обсуждение обстановки на основе утренних сводок главнокомандующих видами вооруженных сил, которые, что касалось ОКХ, основывались на итоговых вечерних сводках групп армий. Только командующие войсками в Финляндии, Норвегии и Северной Африке докладывали непосредственно ОКВ и одновременно в порядке информации ОКХ обстановку докладывал генерал-полковник Йодль, и только потом главнокомандующий сухопутными войсками со своим начальником генерального штаба Гальдером, обычно же или в его отсутствие последний. После того, как Гитлер с 19 декабря 1941 года сам стал главнокомандующим сухопутными войсками, его начальник генерального штаба был обязан ежедневно докладывать ему о положении на Восточном фронте и лично получать или выслушивать от него приказы, а при напряженной обстановке даже и еще раз вечером около 24 часов. Или же такие доклады в более узком кругу каждый день делал генерал-полковник Йодль. Даваемые при этом фюрером указания в ту же ночь передавались по телеграфу или предварительно устно по телефону штабам оперативного руководства, соответствующим инстанциям и штабам. Во время докладов фюрер отдавал приказы, причем не только по оперативным, но и другим вопросам, так или иначе связанным с ведением войны. Поскольку Гитлер в таких случаях не знал меры и по собственной инициативе затрагивал и другие вопросы, которые ставились перед ним, обсуждение обстановки продолжалось днем в среднем 3 часа. А вечером не меньше часа, хотя оперативные и тактические вопросы отнимали, как правило, только часть этого времени. Потому и мне тоже, хотя я сам утром и вечером предварительно получал информацию об обстановке от Йодля или его штаба, никак не удавалось уклониться от этих поглощавших уйму времени докладов фюреру. Каждый раз возникали всяческие вопросы, давались Гитлером распоряжения или требовались какие-либо новые меры, причем все это было далеко от стратегии и политики. И ради всего этого Гитлер не отпускал меня, как начальника его личного военного штаба, хотя затронутые вопросы и не входили в мою компетенцию. Совершенно неупорядоченный метод мышления и работы этого автократа выражался и в том, что он постоянно стремился восстановить друг против друга различные ветви военного командования или же господствовать над ними по принципу «разделяй и властвуй». Таким образом, я был втянут почти во все сферы деятельности государственного и партийного аппарата. Но ввиду моей перегруженности работой, ни в одном случае инициатив от меня не исходило. Видит Бог, у меня было достаточно своих дел, чтобы держаться вдали от всего, что не являлось моими прямыми обязанностями. Мои адъютанты и я сам могли бы назвать бесчисленное множество случаев, когда ко мне обращались посетители, забрасывали меня письмами и не давали мне покоя телефонными звонками, оправдывая это стереотипными словами: «Фюрер велел мне обратиться к вам». Или «При моем докладе фюреру он сказал, что это касается и вермахта». Или «Не хотели бы вы довести это до сведения вермахта?» Или «К кому в ОКВ я должен обратиться по данному вопросу?» А также пользовались и многими другими предлогами и поводами. Ото всех абсолютной стации на меня наваливались дела, которые меня совершенно не касались. Вермахт в их понимании был равнозначен ОКВ или ОКХ, а это для них значило одно — Кейтель. То же самое сказал моему защитнику и начальник юридической службы вермахта доктор Лемон.